Глава 26. Островок счастья. Горный хребет Якату. Город Сойн. Академия кристаллистов. Мия. Самый неинтересный день в моей жизни все никак не хотел заканчиваться. После недавнего сольного выступления на занятии по призыву воздушного голема я стала словно прозрачной. Теперь-то на меня специально внимания не обращали, не косились, не тыкали пальцами в мою сторону. Но лучше от этого я себя не чувствовала. И даже наоборот. Мне было непривычно, и оттого внутренний дискомфорт только усилился. А страх за дедушку добил остатки самообладания. Поэтому, когда я брела вместе с толпой в столовую, увидела Аарона и деда, не думая, кинулась к ним со счастливым возгласом. «Привет!» Первым делом с разбега врезалась и обняла почему-то голема. Может быть, потому что он стоял ближе? Застигнутый врасплох и оттого смущенный, Лайк противиться не стал, а легонько похлопал меня по плечу. «Мия!» Дед обескураженно позвал меня. «Ты чего это?» «Я соскучилась». Невинно проронила, отстраняясь от Аарона только лишь для того, чтобы встать с ним рядом. Обычно я таким образом стискивала деда. Может быть, сейчас он просто ревновал? Но после недавнего события я будто чувствовала, что его подставила, хотя и не специально. Поэтому на ту счастливую секунду позабытый дискомфорт вновь напомнила себе. И так не кстати проснулось чувство вины. «Дед, я это... Кажется, из-за меня Крон Унштольд нашел твою ошибку в учебнике». Арл мгновенно нахмурился. «Эх, знала же, что так будет». Забыв про все на свете, он стоял и витал в облаках, перебирая в уме названия своих трудов. «Учебник для начинающих призывателей, начальные страницы, воздушный голем», — подсказала я. «Один из необходимых стихийных знаков зачеркнут». «Быть этого не может!» — вскипел Арл. «Я никогда не черкаю в своих книгах. Переписываю целый лист, а потом заново подклеиваю его в переплет, если допущу ошибку». «Вот и я о том же!» — вздохнула и схватила Аарона за руку. «Не знаю почему, но мне все еще жутко хотелось обнять его за талию, уткнуться лбом в его мускулистую грудную клетку и забыть обо всем на свете. Обо всех проблемах, которые мне принес этот день. Но я ограничилась только захватом руки». «У тебя стальные мышцы?» — подивилась я, обращаясь к Лейку. Невольно заметила гордую ухмылку, которую он поспешил стереть с лица. «А ты, как всегда, бесцеремонна», — ответил он мне со вздохом. Не удержалась, прыснула и пожурила его. «Не забывай, теперь-то я понимаю, о чем ты говоришь». «Теперь и я хоть немного понимаю, о чем говорите все вы». Аарон кивнул в сторону толпы. «Однако удивительно, что они в нас не тыкают пальцами. Что-то случилось? Или они так быстро привыкли к моему...» На этом слове голем прервался и смущенно посмотрел на Нею. «К нашему присутствию». «Они не привыкли. Они делают вид». Поспешила я ответить, чувствуя неприятный укол ревности. Да, теперь я знала, что это за чувство, соднящее внутри каждый раз, когда мне приходилось думать об этих двоих вместе в одной аудитории. И мне безразлично, что формально там присутствовал и мой дед. «Так чем вы занимались?» Преувеличенно бодро уточнила я. «Прости, Мия». Арл все еще хмурился и стоял о чем-то думая. «Но мне нужно навестить одного своего приятеля». Он кивнул в сторону ректора, как раз спускающегося на подъемнике вниз. Наверняка шел в столовую, как и все. «Хорошо», — кивнула ему и его големше на прощание, и еще сильнее вцепилась в Аарона. «Идем обедать?» «Да», — согласился Лейк. При этом он постарался аккуратно высвободить свою руку из моего захвата. Но я ему этого не позволила, а лишь тихонько попросила, чтобы остальные не слышали. «Прошу, не упрямься. Ты мой маленький островок счастья. Сейчас я немного расстроена, и мне это просто жизненно необходимо». «Что именно?» — не понял Аарон. «Поддержка. Мне важно чувствовать чью-то поддержку». Мышцы голема слегка окаменели, но вырываться он перестал, и лишь по стиснутым скулам я поняла, явно что-то себе надумал. «Тебя кто-то обидел, пока меня не было?» «Ничего особенного», — отмахнулась я. «Просто поссорилась со своей группой из-за вопроса по призыву голема». Аарон облегченно выдохнул. «Да сделал это так громко, что меня удивило!» «Подожди, а ты о чем подумал?» «Ничего особенного», — вернул мне мои же слова. «Ах, он вредина! Однако настроение улучшилось, и все проблемы показались сейчас мелкими и несущественными. Смех да и только! В этот раз я ела с аппетитом, прикидывая в уме список дел на вечер. Перво-наперво хотелось прогуляться с Аароном в порт к платформам и плотам, чтобы посидеть там и помечтать о будущем, а заодно расспросить его про родину, откуда я его выдернула, сама того не подозревая. Но вначале все-таки разобрать вещи в комнате и решить вопрос со второй кроватью. Хотя я уже смирилась с таким неудобством, как пробуждение на полу. Но, думаю, сейчас, после того, как мы смогли свободно поговорить друг с другом, придется объясниться. А как объяснить то неведомое чувство, снедающее меня изнутри? Тревога? Да, возможно. Особенно, когда голем где-то далеко от меня. Ведь еще недавно я видела, как он исчезал. «Так чем вы занимались?» — спросила у жующего Аарона, чем чуть не лишила его жизни. Ведь он поперхнулся куском черствого хлеба, который пытался разжевать. «Ой!» «Ничего, все нормально», — проронил Аарон, когда откашлялся. «Я учил ваш алфавит, читал вслух какую-то детскую сказку про голема по имени Кори». «А, люблю ее!» Лицо мое наверняка осветилось миленькой улыбочкой. «Он такой отважный! Отправился в карьер спасать свою хозяйку!» «Да, наверняка твой дедушка пытался этим на что-то намекнуть». «Например?» «Например, на то, что я все-таки твой слуга». «Нет!» Не заметила, как вскричала на всю столовую. Воцарилась оглушающая тишина. Оглянулась по сторонам и снова обнаружила всеобщее внимание на моей неугомонной персоне. «Давай продолжим разговор в менее людном месте», — попросила я Аарона, понизив голос. «Ты доел?» Вместо ответа Лейк кивнул. Горный хребет Якату. Город Сойн. Аарон Лейк. Что она со мной делает? Как она может так легко пробуждать во мне эмоции, о существовании которых я давно позабыл? Когда умер мой отец, я долгое время молчал, не говорил ни слова. Даже с мастером своим, другом детства, общался исключительно жестами, указывая на ту или иную деталь корабля. Но сейчас шел по узенькой улочке миленького городка с цветными занавесками, выглядывающими буквально из каждого окошка, и не замечал никого и ничего вокруг. Мия рассказывала без умолку про свои приключения на плотах, а я шел рядом с ней и улыбался, как последний идиот. «А ты что молчишь?» Хозяйка бросила на меня хитрый взгляд. Когда она врезалась в меня с объятиями, я чуть не умер на месте, не зная, что бы это значило и как реагировать на подобное, тем более в присутствии ее деда. Помнится, Арел недвусмысленно дал понять, что сделает, если заметят между нами хоть какие-то намеки на близость. Но как назвать вот то, что происходит между нами сейчас? Я и не ответил. И маленькая лиска, как они называли свою расу, надулась. У меня почти не осталось приятных воспоминаний о своем мире. Я невольно вздохнул. «Но ты скучаешь?» Ее такой наивный и добрый взгляд заставлял меня еще глупее улыбаться. «Ты же не хочешь вернуться назад?» Ответил однозначно и категорично. «Нет». «Вот и отлично!» Мия оживилась и вновь принялась с интересом рассказывать про их подростковые вылазки в карьеры и спуски на плотах. «А этот Лео, он тот самый, который...» Не успел договорить, как она меня перебила. «Нет, он мне никто!» «Вообще-то я хотел узнать, это он с тобой соревновался на той арене, когда я расщепил на атомы его горочку камней?» Хозяйка заметно покраснела. Недобрый знак. С достоинством проглотил укол ревности и чуть не стукнулся головой о стену, чтобы выкинуть оттуда дурацкие мысли. Успел уже себе напридумывать всякое за это время, пока она вот так дружелюбно со мной говорила. «Он был моим приятелем». Мия немного пожевала губы, подбирая дальнейшие слова. «В детстве». А я словно вновь научился дышать. Оказалось, пока она не договорила фразу, я затаил дыхание. Вот так новости. Помнится, я над ним насмехался. «У вас с ним...» Рука дернулась, чтобы врезать себе по лицу. «Это не мое дело!» «Нет, он мне даже не друг!» Робко проронила хозяйка и поспешила сменить тему. «А что вы едите и как питаетесь?» К тому моменту, когда мы дошли до интересных вопросов обо мне, успели приблизиться к деревянной конструкции, напоминающей зигзагообразную лестницу, пристроенную прямо к обрыву. «Давай спустимся на плоты. Там обычно в такое время уже никого нет. А заодно я покажу тебе механизмы подъема ларгов и расскажу, что нас ждет завтра». К сожалению, я переваривал ее слова порциями и даже немного обрадовался, когда Мия предложила уединиться. Теплое, приятное чувство разлилось по телу, однако тут же испарилось, когда я понял, с какой целью она меня тянет на эти самые злосчастные плоты. Не хочет опозориться. Точнее, не хочет, чтобы я ее опозорил. Моральных сил хватило только на то, чтобы молча кивнуть. Но проницательная Мия сразу все поняла. Потому замерла на первой ступеньке и воззрилась на меня в полоборота. Смотрит так странно и тоже молчит. «С тобой определенно что-то не так». «Хороший вывод. Мне нравится». Главное, она не стала задавать еще более неудобные вопросы. Но нет, рано обрадовался. «Так что там с питанием и размножением?» Чуть слюной не подавился. А тут еще и взгляд перевел вниз. Посмотрел на то, что на дне обрыва. И голова слегка закружилась от высоты отвесного выступа. До воды лететь и лететь, если надумаю спрыгнуть. «Прости, это, наверное, бестактный вопрос?» Мия слегка смутилась. «Про питание и размножение я отвечу». Улыбнулся из-за ее смущения. «Ведь она все-таки знает, как на меня действует. Наверняка догадывается. Может быть, откровения и помогут разрешить то недопонимание, которое стоит между нами сейчас. Потому добавил. Но только давай вначале спустимся пониже или же, наоборот, отойдем от обрыва. Иначе боюсь непоправимого». «Хорошо». Хозяйка повеселела и, словно привычная к такому спуску, резвенько преодолела первый пролет, затем второй. На третьем остановилась и крикнула. «Ты идешь?» «Да». Рядом с Мией, худенькой, шустренькой, хоть и взрослой, судя по словам ее деда, но такой наивной лиской я чувствовал себя просто юнцом. Пытался ее догнать, и на каждом пролете в последний момент уворачивался от деревянной перекладины, чтобы не рассечь лоб. Видимо, строители не предвидели столь высоких путешественников. Интересно, а как у них дела обстоят с весом? Ведь пока спускался, я слышал скрипы то одной ступеньки, то другой. Страх, что эта конструкция не выдержит нас обоих и оборвется, пробуждал во мне страшные чувства. Хотелось поскорее окрикнуть Мию, опередить и ступать более медленно и осторожно. В принципе, я бы так и сделал, если бы не заметил, что до деревянного широкого пирса, на который мы спускались, оставалась какая-то пара пролетов. Сейчас сезон отливов, и поэтому сваи так высоко торчат из воды. Хозяйка к тому моменту, как я спустился к ней, уже стояла подле какого-то деревянного ящика и смотрела на воду. «До плотов, жаль, так просто не спуститься. Но если хочешь, мы можем использовать лебедку». «Зачем?» Я в очередной раз не осилил ее мысль. «Как зачем? Чтобы я показала, что будет завтра». «Ах, да, точно. Может быть, ты просто расскажешь?» Я попытался затолкать неприятные предчувствия и страх подальше вместе с искренним желанием, чтобы это треклятое завтра не наступало. «Хм, ладно». Мия села на ящик. Я умостился рядом с ней прямо на пол. Удивительно ли, но моя макушка сейчас находилась чуть выше ее плеча. «Итак, ты первый». Я невольно оглядел то место, где мы очутились, чтобы убедиться, что за нами никто не подглядывает. Ведь кто его знает, как Мия отреагирует, когда я удовлетворю ее любопытство. Вокруг никого. И только волны шумно облизывают сваи под нами, разбиваясь о скалы. Мы сейчас находились на большом деревянном причале с тремя пирсами, напротив каждого из которых поднимались зигзагообразные лестницы, чем-то напоминающие строительные леса. Вместе с тем, по обе стороны от этих лестниц торчали вмонтированные прямо в скальную породу устройства с катушками, шестеренками и грузилами, которые сейчас лежали внизу. А металлический крюк на толстом канате, наоборот, висел высоко. Странно. Обычно для подъема большой тяжести нужны хотя бы 3, а лучше 4 точки для крепления крюка, а тут по 2. Не уходи от ответа! Мия упрямо скрестила руки и сверлила меня взглядом. Выглядела при этом очаровательно и мило. Да. Мы питались синтезированной едой. А это как? Это... Я даже не сразу нашелся, что ответить. В общем, есть у нас такое устройство, в которое нужно заправлять картриджи с необходимым набором химических элементов. Для очень вкусного блюда, например, требовалась даже органика, но та была в дефиците. Что ж, ладно. А со вторым вопросом? «Ах, размножение, да?» Я нахмурился. «Честно сказать, могу прояснить ситуацию только с физиологической точки зрения, как это должно быть, когда партнер встречает партнершу». Невольно покосился в ее сторону, ожидая новых комментариев. Но, как назло, их не было. Мия притихла и слушала меня с неподдельным интересом, слегка приоткрыв рот. Вот она облизала губы, и я совершил самую глупую ошибку в своей жизни. Попытался ее поцеловать. Нет, наши губы даже соприкоснулись друг с другом, и невероятное ощущение мягкости ее кожи вызвало ни с чем не сравнимое чувство экстаза. Вот только сама Мия подскочила и попыталась шагнуть назад, но ноги уперлись в ящик, и она потеряла равновесие, чуть не упала. Вовремя схватил ее за талию или то, что немного пониже. Она взвизгнула, уперлась руками в мои плечи. «Успокойся!» — рявкнул на нее, что было сил. «Я тебе ничего не сделаю!» Хозяйка замерла и перестала отталкивать мои плечи. Села обратно на ящик. Удостоверившись, что опасность миновала, я разжал пальцы и вытащил руки из-под ее ног. «Прости, так получилось». «Что это сейчас было?» — изумилась она. «Так вы... так размножаетесь?» «Нет», — успокоил ее, а сам усмехнулся над таким везением. Мало того, что влюбился в неподходящую для этого личность, так еще и... ох, неважно. Это была маленькая прелюдия, насколько могу судить из увиденных видеозаписей. Я потупился, устремляя взор к коленям, и со страхом ждал ее следующих слов. При этом продолжил себя мысленно корить. Как я мог позволить себе нечто подобное? Как? Защитник моей совести услужливо подкинул воспоминания о счастливом объятии, которым Мия наградила меня еще в обед. И в этом, видимо, наши мысли сошлись, потому как она все-таки извинилась. Прости, я вела себя слишком легкомысленно. Неужели осознала, как действует на меня ее близость? Но мне действительно нравится, когда ты рядом. Ничего не могу с собой поделать. С каждым словом ее голос звучал все глуше и глуше. Вот только про наше размножение я, к сожалению, ничего не знаю. Только слышала про кувыркание в кровати, и еще немного, будто после этого рождаются дети. Сравнил ее знания с моим пониманием данного вопроса и пришел к выводу, физиология у наших рас, видимо, схожа. Насчет питания. Решил перевести опасную тему и показал ей ладонь. У нас в нашем мире было мало органики, да и с синтезированной едой проблемы. Но как же вы выживали? С помощью стигм расщепления и поглощения. Вот, смотри. Ткнул пальцем поочередно в каждый знак. И как это действует? Первый знак при активации расщепляет предмет, с которым контактирует ладонь, на атомы в лучшем случае, в мелкодисперсную пыль в худшем. Второй поглощает полученную субстанцию. То есть к твоим ладоням нельзя прикасаться? Мия испуганно отдернула руку, будто обожглась. Нет. Для этого мне нужно очень сильно пожелать расщепить объект. А третий знак? Это мой спаситель. Я хмыкнул, глянув на небо с затаенной грустью. Знак зарядки, если коротко. Он позволяет поглощать световую энергию. Правда, работает на этой планете только ночью, когда нужный спектр лучей преломляется о спутники вашей планеты. А, это ты про Ваю и Маю? Ночные небесные тела? Видимо, так. Мия улыбнулась и провела пальцами вокруг каждого символа. Интересно, а чем вы их выводили на коже? И получится ли сделать такую лиску? И правда занимательный вопрос. Обычно такие знаки у нас выжигаются раскаленным прутом. Больно? Скорее неприятно, а потом долгое время ноет. Умолчал о том, что некоторые поглотители с низким болевым порогом иногда падали в обморок. Оказалось, зря, потому как моя красавица-хозяйка тут же загорелась новой идеей. «А можно и мне такие сделать?» «Нет!» — сказал, как отрезал, и пристально всмотрелся в ее лицо. Хозяйка заметно погрустнела и прикусила щеку изнутри. Видимо, сдерживала себя от дальнейшего препирательства. «Зачем тебе уродовать свою красоту?» — сжал ее ладонь. «Стигмы — это не все. Видишь на моих руках маленькие точки?» Я тем временем провел подушечками пальцев по коже предплечья Мии, останавливаясь на выпирающих наружу кристаллах. «Лиска, мне впервой себя уродовать!» — она вздохнула. «Ты думаешь, мы всегда были такие красивые с этими камешками, торчащими то тут, то там?» Отрицательно помотал головой и стал слушать дальше. «Камнееды — это народ, живший в копях под нашими скалами когда-то давно. А мы народ переселенцев, который занял чужую территорию, и потому, наверное, чужие боги нас покарали. Извержение вулкана Вунцок заставило землю содрогнуться, а Якату отделился от материка, от территории Механари в частности. Наши предки в одночасье стали отрезаны от благ прежней цивилизации, мастеров-создателей механизмов, пастбищ, полей, садов, были вынуждены придумывать свои правила в условиях выживания вместо полноценной жизни. Хозяйка ненадолго замолчала, устремив взор вверх. Когда копатели добрались до фресочного города камнеедов, народа пропасти, жившего в копе горной гряды Вуча-Вунцок, еще до прихода туда потомков демиургов, в работу вступили наши лингвисты. С горем пополам они перевели письмена и узнали тайну поглощения магической энергии кристаллов. Тогда-то наша цивилизация и стала развиваться и успешно выращивать сады, строить подъемные платформы и целые города с помощью магии, учиться ловить ларгов. А мой дед стал самым первым призывателем големов, единственным, кому это вообще удавалось в те времена. Он написал множество трудов, учебников и подарил эти знания всем. А что получил взамен? Множество вызовов на поединок, когда пожелал оставить бабушку Лио в своем доме, вопреки устоям нашего общества. А теперь я, его внучка, даже вынуждена защищать Арела перед преподавателем и доказывать, что в его трудах нет никакой ошибки. Мия стиснула пальцы в кулаки и очень сильно разозлилась. Такой я видел ее впервые. И потому слегка удивился, заметив столь резкую смену настроения. То она была весела, то грустила, а теперь вот злится. Но почему это тебя так трогает? Ведь всем известна простая истина. Чем больше отдаешь, тем больше от тебя требуют. Это правило работает и с вашей планетой, и с нашей. Мы, поглотители, были неблагодарными потребителями, которые сами уничтожили свой мир. Да, случившийся катаклизм с черной дырой медленно, но верно добивал остатки нашей цивилизации. Но и до того, как мир наш утратил краски, а смог заполонил небо. Красавица посмотрела на меня своими лазурными глазками с толикой сострадания во взгляде и погладила по плечу, подводя итог в нашем общении. Спасибо за утешение. Буду иметь в виду, что эгоизм — это норма, на которую нужно равняться. В ответ возмутился, хоть и пожелал сдержаться. Я имел в виду иное. Эгоизм — это заложенная черта характера у многих и многих живых существ, как и инстинкт выживания или иначе инстинкт самосохранения. Но это не значит, что при принятии решений нужно руководствоваться только собственными желаниями и потребностями. Это в корне неверно. И что же ты предлагаешь? Пытаться договариваться. Строить отношения с другими лисками, отодвинув собственные интересы на второй план. Но ты же сам сказал, чем больше даешь, тем больше от тебя требуют. Мия явно меня не поняла. Да, а все потому, что дед отдавал свои труды безвозмездно, я покивал. Ему нужно было сразу оговорить посильную цену за свои знания. Тем самым он бы добился и уважения, и материального благополучия, которое мог бы поделиться с нуждающимися. И тогда, глядя на его щедрость, ваше общество стало бы ценить его еще больше. Но что сделал Арел? Он просто раздал свои труды и в ответ не получил ничего. Ни признания, ни уважения, ни моральной поддержки, ведь так? Казалось, не сказал ничего удивительного. Но Лиска воззрилась на меня, как на мудрейшее создание, и снова погрустнела. Жаль, я не могу повернуть время вспять. Ведь теперь-то уже поздно что-либо менять. Но я посмотрел на нее с улыбкой и протянул вперед ладонь со стигмами. Никогда не поздно, Мия. Главное — уметь ценить то, что имеешь. Вот уж не ожидал, что она опять кинется меня обнимать без всякого стеснения. «Какой же ты все-таки славный!» Звонко рассмеявшись, ярчайшая представительница лиска в следующий миг подскочила на ноги и направилась в сторону ближайшей лестницы. «Хочу срочно увидеть деда!» Негромко проворчал ей вслед. Не удивлен. Поднялся с колен с легким хрустом суставов, размял затекшие от долгого сидения ноги и поспешил догонять неугомонную хозяйку, которая и для меня с самого первого дня в этом мире стала настоящим островком счастья, как она правильно выразилась.